Мастер Куслы окрестил его Куслой за бесчеловечность, а Вейланда сравнил с часами, которые продолжают тикать. Кусла также был в курсе этого, но не понимал, почему он до сих пор страстно гонится за землями Магдалы. Именно поэтому он чувствовал себя глупцом, но не мог остановиться, даже осознавая, что он такой же, как и увлеченный азартными играми или пьянством. Его недостатки, вероятно, сохранятся до самой его смерти, или до тех пор, пока он будет настаивать на этом, даже зная, что столь глуп. Это было то чувство, когда ты разбираешься с проблемами по мере их поступления. У алхимиков всегда было это чувство, возможно, потому что у них всегда было что-то на сердце. «Ты дурак!» Так они думали, но уважали Магдалу других, так как понимали боль, которая существовала в каждом человеке. Кусла думал, что именно из-за этого металлургические записи Томаса никогда не должны увидеть свет. Поэтому, когда он услышал подобные слова от Фенесис, то из-за поглотившей его ярости мог лишь улыбаться. «Это удивительно. Это просто выражение жалости. Она пытается сказать, что он уже безнадежен?» Кусла подумал именно так. Но там были слова, которые лучше бы он не слышал. «Ты действительно верен своей мечте?» Фенесис крепко схватили за грудки. Это действие было практически мгновенным, так что то, что произошло дальше, случилось буквально за секунду. Но именно потому, что это произошло мгновенно, он смог разглядеть лицо Фенесис. Он схватил ее за одежду, но она не показала ни удивления, ни страха. Лишь спокойную, расслабленную улыбку. «Ты издеваешься надо мной?» Глупец, целью которого было несуществующее место. Кусла продолжал внимательно смотреть на Фенесис, но та смотрела на Куслу, загадочно улыбаясь. «Зачем мне это?» «Тогда...» «Я чувствую облегчение», продолжала она шептать. «Мне очень-очень легко от того, что ты истинный алхимик». Кусла в ответ промолчал, не совсем понимая, что имеет в виду Фенесис. И большее недоумение вызывало то, почему она остается такой спокойной. Она положила свою руку поверх руки Куслы, схватившую ее. Та была холодной. Кусла и не думал отпускать руку, которая ее держала. Казалось, что тут было какое-то громадное недопонимание. «Я считаю, что произошедшее в предыдущем городе было несчастьем. Но ты точно сможешь стать рыцарем, который сможет защитить свою принцессу». В этот момент он должен был разозлиться. Это Кусла сказал себе сам, но тело не двигалось. Возможно, он подсознательно ждал слов, которые должны были последовать дальше. «Даже когда важный для тебя человек был в таком разрушенном состоянии, тебя это не загнало в тупик. Ты продолжал думать о том, как создать меч, чтобы защитить его. Ты на самом деле предан своей мечте». Фенесис криво улыбнулась. Это было выражение лица девушки, которая только что услышала, как кто-то хвастается своей возлюбленной. «Это девушка, Фричи. Ты, должно быть, действительно любил ее, да? Вот почему ты думал о металлургии, о том, что бы было, если бы у тебя был меч из Орехалка, верно?» Кусла почувствовал, как стержень в его сердце трескается. Ему стало трудно дышать, он почувствовал, что из носа готова пойти кровь, и он инстинктивно поднес свои руки к лицу. Он дрожал. Нет, его внезапно переполнила грусть. Правда, которой пренебрегали, все изменила. Кусла стал свидетелем того, как память из свинцовой превращается в золотую. В тот момент он был не хладнокровным мужчиной, думающим лишь о металлургии, а мужчиной, думающим, как он должен был защитить ее. В действительности он чувствовал грусть, растерянность, но эти чувства были отброшены в сторону желанием заполучить Орехалк, который смог бы защитить кого-то столь же важного, как и Фричи. Он просто был обеспокоен собственным рациональным мышлением. Не то чтобы он не ценил других, он просто этого не замечал. «Вот почему я чувствую облегчение». Кусла, видимо, купался в потоке эмоций, но все же он брел в болоте реальности из-за слов Фенесис. Его разум был полон сомнений. Почему Фенесис улыбалась так, будто ей было легко? Что в его словах заставило ее чувствовать себя так? Или Фенесис действительно была столь доброй сестрой? Но что более важно, инстинкты алхимика ему также кое-что нашептывали. Не пропустил ли он нечто важное? Как будто какой-то магический ингредиент, о котором он не знал, подбросили в котел металлургии, превращая свинец в золото. И ради чего именно Фенесис пришла сюда? Она точно была здесь не для того, чтобы залечить душевные раны Куслы. Или она, возможно, пришла сюда в поисках смерти? Ты и я одинаковы. Здесь ведь нет причин колебаться, верно? Фенесис схватила Куслу за руку. Оттягивание руки было остановлено. Кусла, пытающийся сбежать, был пойман. Фенесис была той, кто преследовал его. Ты кое-что важное понял не так. Ты... Я пришла сюда не потому, что меня загнали в угол, а чтобы загнать туда тебя. Ты же... Кусла отпустила руку Фенесис. Она, стоящая рядом с ним, прошла путь от котенка, ищущего тепло, до змеи, ищущей свою жертву. Вы все теперь станете нашими подчиненными и предадите своего мастера. Вот ради чего я пришла сюда. Ты думаешь, что это возможно? Кусла положила руку на рукоять меча. Фенесис слегка наклонила голову и улыбнулась. Вместо пустых слов ты подтвердил это делом. Какая магия нужна для этого? Кусла действительно не мог ни о чем думать. Уже было слишком поздно использовать тактику влюбленности, и она точно не была дурой, которую можно было бы легко обвести вокруг пальца. Более того, уже точно нельзя было использовать насилие. Отравить, убить или сделать союзником. Ни один из этих вариантов не был жизнеспособен, поэтому Кусла колебался в своих действиях. И тогда, в один миг, Фенесис полностью выпустила свою магию. «Ты же...» Он отпустил меч. Не потому, что магия сработала на нем, а из-за сильнейшего шока. И клинок из его руки вновь соскользнул в ножны. Фенесис просто сидела на месте. Но даже так он все понял. Он понял, как только увидел Фенесис, снявшую вуаль. Она пришла с Дальнего Востока, из проклятого племени, спасенная рыцарями Ордена и сопровожденная со всеми предосторожностями. Однако ее поместили в монастырь под опекой Ордена. Смешная история, сродни выкидыванию порванной куклы. Но теперь все стало ясным. И Куслу это определенно повергло в отчаяние. То, что Фенесис спрятала под вуалью, было внешностью дьявола, описанный в священных манускриптах. Самый презираемый грех среди семи великих грехов. «Если ты кого-нибудь позовешь, то тебя посчитают великим грешником, разделившим со мной ложе». Ее белоснежные волосы были прекраснее, чем у кого-либо другого. Но была деталь, которая делала их уродливыми. Ходило множество слухов о случаях, когда люди спаривались с животными. Но была также и возможность этого. Оказалось, что по крови такие люди действительно существовали. «Грехи моих предков. Хотя точнее, проклятие», сказала Фенесис с бесстрашным выражением лица, слегка дернув ушами. Не человеческими, а звериными. «Ты спрашивал меня, зачем я делаю подобные вещи, и теперь я могу тебе ответить как должно». Наградой за эту работу станет разрешение на вступление в ряды хора, даже такой, как я. Вот и все. Она выглядела действительно мило, когда говорила все это, наклонив голову и улыбаясь. Но в то же время он чувствовал страх из-за этого хвастовства, близкого к фанатизму. «Если я позову людей, то у тебя останется только два пути. Или ты отказываешь нам в сотрудничестве и будешь тут же убит, или будешь работать с нами». «Варианта не звать людей нет?» Фенесис продолжила говорить со склоненной головой и улыбкой на лице. «Или ты можешь убить меня и сбежать?» «Если посмеешь сделать это...» Если бы эти слова были бы произнесены, то, скорее всего, меч Куслы вылетел бы из ножен. Она не сделала этого, потому что помнила угрозы Вейланда. Она не была фанатиком, не заботящимся о своей жизни. Но даже так ее губы слегка дрожали. «Твоя мечта истинна. Я, наверное, такая же дура, располагаю, что все будет нормально, если моя мечта исчезнет. Конечно же, я совсем не хочу умирать». Она действительно была встревожена. Признаки этого были видны на ее улыбающемся лице. «Что же мне делать?» Она была совершенно несчастна в этом вопросе. «Даже если я сейчас провалюсь, если ко мне продолжат относиться по-старому, по крайней мере я...» Улыбка медленно увидала на лице Фенесис. Теперь на ее лице не было никаких эмоций, и, возможно, теперь она чувствовала то же, что и тогда, когда Кусло схватил ее за руку. Затем она нежно сказала: «По крайней мере, я могу умереть на руках тех, кто встретил меня с раскрытыми объятиями». Это было тогда, когда они очищали цинк. В то время Фенесис действительно не знала, что делать. И затем она радостно схватилась за его руку. Иногда люди могут спокойно справиться с несколькими ужасными ситуациями, если не знают всей правды. В то время он не мог ей помочь, потому что не знал. Но сейчас для Куслы все было иначе. У него было полно информации, которая позволила бы Фенесис исполнить ее мечту. Если бы он рассказал ей ту информацию, которую так искал, гонясь за металлургическими записями Томаса, то ее мечта могла бы исполниться. Но вместе с этим он предаст Поста и множество других алхимиков. Если он так сделает, то у него больше не будет положения алхимика, работающего на Орден. И он станет одиночкой в этом мире. Если это произойдет, то он будет просто членом хора, кормясь должностью священника или кем-то в этом роде. В любом случае, ему пришлось бы отказаться от Магдалы, и в этом смысле он бы умер. В словах Фенесис не было притворства. Куслу действительно загнали в отчаяние. Само ее существование было грехом. Нечистое существование, которое приводит к тому, что связанные с ней люди считаются еретиками, отвернувшимися от Бога. И проклятая не была пустым термином. Те, кто связался с ней, говорил с ней, жил с ней, преследовались церковью без тени сомнения, и, возможно, тоже было и на Дальнем Востоке. Любой, кто узнает о ее сущности, будет убит. Другим выбором было только убить ее саму. Они могли убить и закопать ее. Это был единственный способ свидетелю спастись. Проклятие. Абсолютное проклятие. Алхимиков другие люди не одобряли, но даже так Кусло знал, как тяжко было алхимику жить в этом мире. Если бы он не присоединился к Ордену, то не смог бы жить. То же самое можно было сказать и о Фенесис. Если бы она подверглась преследованию со стороны Ордена, то была бы несчастна. Фенесис была той, кто поставил Кусло на грани отчаяния. Одеяло, укрывающее ее плечи, упало, мягко приземлившись на пол. Как только она сняла свою вуаль, ее спутанные длинные волосы рассыпались по полу. Ее стройные плечи соответствовали телу, и она напоминала оплывший блок глины. Сейчас она выглядела настолько хрупкой, словно готова была растаять, исчезнуть без следа. В зеленых глазах не было ни тени отчаяния. У нее было пессимистическое мнение, что бы ни случилось, хуже уже не будет. В то же время, однако, эти глаза смотрели несчастно и одиноко. Она смотрела на Куслу. Ее глаза будто спрашивали: «Что же я делаю? Ты умрешь ради меня? Или убьешь меня?» Вот что говорили эти равнодушные глаза. Кусло сильнее сжал рукоять меча, и Фенесис почувствовала это движение. Ее звериные уши беспокойно задергались, словно у настоящей кошки. Не было ни боязни смерти, ни сожаления о прекращении линии проклятого племени. Но как только кончик меча Куслы нацелился на ее горло, губы Фенесис натянуто улыбнулись, несмотря на то, что они продолжили дрожать. И Кусла не взмахнул им.